Изабелла позволила себе вообразить такую сцену. Ничего не подозревающий Тоби оказывается лицом к лицу с разъяренной Кэт, и от его самоуверенности не остается и следа перед ее бешеной атакой. Он заливается краской, когда его выводят на чистую воду. А потом, как она надеялась, Кэт с позором его выгонит, и с Тоби будет покончено. Несколько недель спустя, когда раны Кэт еще не заживут, но будут не такими серьезными, чтобы ей необходимо было уединение, в ее магазин заглянет Джейми и предложит пообедать вместе. Он будет полон сочувствия. Правда, Изабелла рекомендовала бы ему выдерживать дистанцию и не спешить с попытками занять освободившееся место, ну а там видно будет. Если Кэт имеет хоть каплю здравого смысла, то она должна понять, что Джейми никогда ее не обманет, а от таких, как Тоби, лучше держаться на расстоянии. Но дальше ее фантазия не шла. Велика была вероятность, что Кэт повторит свою ошибку, причем не раз, как это свойственно всем людям. Неподходящих мужчин заменяли столь же неподходящими, это было неизбежно. Люди повторяют свои ошибки, потому что их выбор партнера диктуется факторами, которые они не могут контролировать. Изабелла прочитала достаточно Фрейда и более детально изучавшего этот вопрос Кляйна, чтобы знать, что игральную кость эмоций бросают в очень раннем возрасте. Все проблемы уходят корнями в детство и психодинамику отношений с родителями. Эти вещи не поддаются интеллектуальной оценке и рациональному расчету, они родом из детской. Конечно, не у всех имелось детское, но в любом случае было какое-то другое пространство. Глава 11. Именно в тот вечер, после целого дня, потраченного, по ее мнению, впустую, Изабелле нанес визит Нил. Молодой человек, с которым она так безуспешно побеседовала во время своего посещения Уоррендер Парк Террас. Он прибыл, не предупредив о своем визите. Правда, Изабелла случайно взглянула в окно своего кабинета, как раз когда он шел по дорожке к парадному входу. Она увидела, как он смотрит вверх, окидывая взглядом ее большой дом, и слегка колеблется. Однако, в конце концов, он позвонил в дверь, и она пошла открывать. Он был в костюме и при галстуке, и она заметила, что его черные полуботинки начищены до блеска. Хен упомянула совершенно не к месту, что он работает в какой-то тоскливой фирме, и его внешний вид это подтвердил. «Мисс Делхаузи?» — спросил он без всякой нужды, когда Изабелла открыла дверь, хотя это и так было очевидно. «Надеюсь, вы меня помните. На днях вы заходили...» «Конечно, помню. Нил, не так ли?» «Да». Она провела его в холл, оттуда в гостиную. Предложила что-нибудь выпить или чаю, но он отказался. Тогда Изабелла налила себе немного шерри и уселась напротив него. «Хен сказала, что вы юрист?» — начала она непринужденным тоном. «Прохожу стажировку как адвокат», — поправил он. «Да, таков род занятий». «Как у каждого второго в Эдинбурге», — заметила Изабелла. «Да, иногда создается такое впечатление». Последовала небольшая пауза. Изабелла заметила, что руки Нила сложены на коленях, да и вообще его поза была несколько напряженной. Он нервничал, как и в прошлый раз. Может быть, он вообще нервный? Некоторые люди всегда напряжены, они таковы от природы, словно сжатая пружина. Подозревают, что весь мир настроен против них. «Я пришел вас повидать», — он оборвал фразу, не докончив. «Хорошо», — доброжелательно произнесла Изабелла, — «я к вашим услугам». Нил попытался улыбнуться, но улыбка его тут же угасла. «Я пришел, чтобы поговорить с вами о том, о чем мы беседовали на днях. Боюсь, что сказал вам не всю правду. Это не давало мне покоя». Изабелла внимательно смотрела на него. Напряженные мускулы лица немного старили его, образуя морщинки в углах рта. «Наверное, ладони мокрые», — подумала она. Изабелла молча ждала, когда он снова заговорит. «Вы меня спросили, Спросили вполне конкретно —